На зарядку становись. Физкультура помогает не только предотвратить возникновение болезни Альцгеймера, но и, как показывают исследования, замедлить прогрессирование этого заболевания после появления симптомов. В Южной Корее проводилось одно из таких исследований, объектом которого были 30 женщин старше 80 лет. У них было диагностировано старческое слабоумие. После прохождения тестов на запоминание, идентификацию предметов, чтение, письмо и способность запомнить время и место, участницы были разделены на две группы. Испытуемые, попавшие в первую группу, выполняли физические упражнения от 30 до 60 минут в день, 2-3 раза в неделю, тогда как женщины из второй группы не занимались физкультурой вовсе. Через 6 месяцев женщины из обеих групп были протестированы снова. Состояние участниц, не выполнявших физические упражнения, никаких изменений к лучшему не наблюдалось, тогда как состояние женщин, занимавшихся физкультурой, улучшилось на 20%. Еще через 6 месяцев улучшение составило 30%. У этих участниц также улучшилась способность ухаживать за собой в повседневной жизни – одеваться, мыться, есть. В рамках еще одного исследования, проводившегося в медицинском колледже Канзасского университета, участвовали 60 пожилых людей. Сначала исследователи проверили их физическую форму на тренажере «Беговая дорожка», а затем измерили мозг каждого с помощью МРТ. Выяснилось, что лучшая физическая форма коррелировала со значительно меньшей потерей массы мозга. Это означает, что физкультура не только помогает предотвратить болезнь Альцгеймера, но и играет важнейшую роль в сдерживании симптомов после их появления.